Сани промчались по ночному селу под лай собак, мимо запоздалых призрачных огоньков в окнах, вылетели на берег Повоя. Разгоряченная монголка, чуя крепкую руку, уже пошла было наметом, но вдруг среди дороги возникла женская простоволосая фигура. Анисим натянул вожжи, никованный конь заскользил по льду, упал на колени, расшиперив задние ноги. Женщина метнулась к лошади и схватила за узду. «Анисим! Уйди!» — крикнул Рыжов. «С дороги! Стой, Анисим!» Она отпустила узду и бросилась к нему в сани, обняла. «Куда ты? Куда?» Она была босой в длинной холщовой рубахе, и коса развивалась по плечам. Анисим обнял жену и тут же оттолкнул, спихнул с саней. «Домой! Домой иди!» И понужнул коня. Он слышал ее крик за спиной, краем глаза видел ее белую фигуру на заледенелом сером снегу и остервенело нахлестывал боязливую монголку. Потом, обернувшись, закричал: «Струмент! Где струмент мой? Где?» И, не дождавшись ответа, скрипнул зубами, мотнул головой. «Эх, разорили меня! Разорили!» В березине над банями курился дымок, и сивушный запах, особенно острый на морозе, резал ноздри. Самогонный дух стоял по всему селу. Мерцали в воздухе искры, мерцали низкие банные окошки, неплотно занавешенные от чужого глаза. Казалось, березина живет накануне большого праздника или готовится справить сразу много свадеб, чуть ли не в каждом доме. Анисим остановил коня возле церковного погоста, бросил вожжи. «Где?» Дося, не слезая с саней, вытянул руку и указал куда-то в темноту. «Должно тама». Высокий дом с открытым двором чернел среди верб и с виду казался нежилым, хотя над трубой реял искристый дым и в окнах багрово отсвечивало невидимое пламя. Рыжов перекрестился и выдернул из-за пояса бородок. — Иди вперед. — Постучись, скажешь. Дело срочное, — научил он Досю. — Да потом под руку мою не суйся. — Погоди-ка, Петрович, — Дося поймал его за длинный рукав, — ежели ты на лихое дело без идеи решился, я с тобой не ходок, я вон на своего конька, и меня тут-то не было. Ты ведь супротив настоящей власти идешь, супротив политики. — Ну, хватит болтать, — обрезал его Рыжов. — Ступай вперед. — Нет, — зартачился Дося, — на берегу договариваются. Нынче идей-то развелось, как горшков на ярмарке, и все лихоборные. Я ж твоей партии не знаю. Вот и разъясни мне политику. Товарищ Пергаменщиков — старый борец, а ты, Анисим Петрович, давно ли в борцы вступил? Знать не знаю такого борца. У товарища Пергаменщикова идея, чтоб власти никакой не было. А у тебя? — А у меня? — Чтоб власть крепкая была и суровая. Анисим притянул Досю за кожушок, другой рукой показал в сторону дома, потряс ею. — И чтоб таким вот и в ум не приходило народ русский будоражить. — Значит, ты за старый режим, за царя? — определил Дося. — Не пойду с тобой. Я за селом тебя подожду. Он дернул вожжи, понукнул, но монголка и ухом не повела. Рыжов вытащил Досю из саней, сунул лицом в зернистый, как соль, и звенящий под сапогом снег. «Я в царской каторге натерпелся», — тяжело задышал он. «Меня революция освободила. Мне революция волю дала». Дося стонал, упирался растопыренными руками и силился что-то сказать. Анисим поставил его на ноги. С изрезанного снегом лица текла кровь. Монголка испуганно шарахнулась к церковной ограде, заступила оглоблю и забилась, раскорячившись. Неподалеку во дворе забрехала собака. Анисим оставил Досю, усмирил коня и привязал его к забору. «Пошли», — бросил он и направился к дому.